Глава 27. Марина готовится к концерту. Новые пьесы, полученные от Алексея Степановича, Марина принялась учить сначала с некоторым недоверием, но очень скоро увлеклась ими. Правда, ее все время тянуло к оставленному концерту, и она проигрывала из него на память то один отрывок, то другой, и удивлялась, ведь очень неплохо получается. Почему же Алексей Степанович отобрал его? Но так как концерт не играла и Галя, большой обиды не было. Конечно, времени на подготовку новых вещей было, по мнению Марины, недостаточно, а приготовить их надо было очень хорошо. Так что вскоре после школьного концерта должен был состояться праздничный вечер в фабричном клубе. Для этого вечера надо еще выучить русскую песню из подаренного мамой сборника. «Мама, да не хватит же у меня времени, чтобы выучить все это!» пожаловалась она матери. «Времени у тебя на подготовку этих пьес теперь больше, чем надо», ответила мама, в чем-то, как показалось Марине, подражая Алексею Степановичу. «Как так больше?» удивилась Марина. «Ну, конечно, больше. Ведь дай их тебе, Алексей Степанович, месяц назад, ты бы стала их учить понемножку, в развалочку, а сейчас ты все свое время уплотнишь». «Мама, ты все шутишь», сказала Марина. «Я тебе серьезно говорю, не успею выучить». «Непременно успеешь», ласково сказала Елена Ивановна. «Память у тебя хорошая. Выучишь ты свои пьесы очень быстро. Значит, все это время надо будет потратить на тщательную разработку пьес, правда?» «Правда, мамочка», сказала Марина. «И откуда ты это все знаешь? Тебе Алексей Степанович сказал?» «Может быть», улыбнулась мама. «Действительно, наизусть Марина учила свои этюды и пьесы очень легко. Она, собственно, никогда и не учила их. Стоило ей проиграть 3-4 раза по нотам пьесу, как она уже знала ее на память. Но тогда начиналось вживание в пьесу, в ее музыку. То, о чем в последнее время так часто говорил своим подросшим ученикам Алексей Степанович.